Главное, что сказал Торос. На палубе, где помещения отапливались от центрального котла, с помощью трупа и циркулирующей по ним разогретой смеси совсем не пахло Энгу. Для обитателей второго уровня, где обогрев шел в основном при помощи печей, едкий аромат топлива давно уже стал привычным. Стоя на полинявшей ковровой дорожке, я наслаждался отсутствием доставучего запаха и собирался с силами. Штурмовики еще спали, а где-то внизу вахтенный матрос торчал возле сигнального рельса и сонно следил за хронометром, отсчитывая последние минуты. Вообще, мне сказано было подойти к каюте неприкасаемых после побудки, но так вышло, что я проснулся раньше и долгое время лежал с открытыми глазами, нервничая и переживая за грядущую встречу. Я абордажник. Если бы моими командирами не должны были стать волк или сиплый, мысль могла бы быть приятной. Если бы. Они не забудут, Эд, ничего не забудут, и тебе никто не поможет, потому что твоим долгом станет выполнять их распоряжения, подчиняться им покорно, безропотно. Тебе нравится эта идея, Эд? Торос, сам того не ведая, вытолкнул меня на талый лед. Но пойти против его распоряжения я не мог. И дело было даже не в чудесном спасении и моей благодарности за него. Вернее, не только в этом. Приказ есть приказ. Конечно, законы на корабле поворачивались в любую сторону, но самый строгий мой судья — совесть. Именно она не позволила бы спокойно спать, вкручивая в виски противную мысль, что я такой же, как и все обитатели звездочки, что я так же, как и они, плюю на правила и считаю это нормальным. Интересно, что будет, если волк или сиплый поймают меня в коридоре? Я живо представлял себе нашу встречу и, проклятие, испугался ее. Все равно испугался, несмотря на защиту неприкасаемых. Мне казалось, что едва я ступлю на трап, ведущий на первую палубу, мне навстречу выйдет изуродованный командир одного из отрядов ледовых штурмовиков и хищно улыбнется, отцепляя от пояса зазубренный нож. Так что самым большим испытанием для меня был этот злосчастный подъем наверх и коридор. Их необходимо преодолеть. Один раз. Всего один раз, потом будет легче. Полежав некоторое время без сна, глядя на черные тени от печи, пляшущие поверх намалеванной на потолке женщины, я выпался из-под одеяла, осторожно оделся, стараясь не разбудить кого-нибудь из товарищей, и прокрался к выходу. Чем раньше сделаю то, что меня страшит, тем легче будет потом. Так я и оказался здесь, на первой палубе. Из-за дверей каюты слышался храп и сонное бормотание штурмовиков. Где-то что-то позвякивало, легонько дребезжала лампа шаманского фонаря чуть дальше по коридору. Неужели это место когда-то станет моим домом? Удивительно, но в тот момент я совсем не думал о будущем. О компасе, о Барроухельме и инструментарии Лунари, которых завещал мне умирающий шаман из оставшейся в прошлом жизни. Наверное, я сжился со звездочкой. Этот нехитрый быт последних недель нес с собой некую стабильность. Теплое безопасное место, мне не хотелось ничего в нем менять, одержимость черными капитанами как-то приутихла, затаившись в уголках души. Время для ее пробуждения еще не настало. Говорят, плохо так думать, но что поделать, после тяжелой зимы я радовался относительному покою, если не вспоминать о Зиане, Сиплом и Волке. Я обернулся. Офицеры селились ближе к носу, коридоры к их каютам расходились на перекрестке шагах в пяти от меня. А тут, у входа на палубу, жили простые абордажники, одним из которых мне грозило стать. Невероятно! Едва я оказался у каюты неприкасаемых, схоронившиеся в тени у входа в тренировочный зал, как у трапа послышались шаркающие шаги. Нырнув в темный угол, прочь от света шаманского фонаря, я прижался к стене, не желая, чтобы кто-нибудь увидел меня здесь до побудки. Жалкого, испуганного и чуждого первой палубе. Цепляясь изуродованной рукой за поручни, у трапа стоял шестерня. Не знаю, какая травма так искалечила боцманов-инструментариев. Но, честное слово, для того, чтобы повторить злую шутку природы, Нужно было заставить бедолагу втянуть голову в плечи, а затем прошить его стальным стержнем. От плеча до плеча и двумя-тремя ударами кувалды загнуть левый край чудовищной шпильки вверх. Затем стесать ему половину лица, при этом сохранив глаза и полностью уничтожив нос. Выбрить одну половину головы наголо, а на другой оставить грязные седые лохмы. Лицо боцман обычно скрывал под маской, но один раз я видел его без нее. Поверьте, это зрелище еще не раз приходило ко мне в кошмарах. Шерстерня даже ходил с трудом, приволакивая ногу. Не знаю, что заставило капитана держать на борту такое бесполезное чудовище. Я боялся боцмана калеку и старался оказаться как можно дальше от него, если изуродованный механик появлялся поблизости и приносил с собой мир боли и отчаяния. Но, несмотря на вечные муки, шестерня держался, невзирая на страдания. Он обладал невероятной волей к жизни и фанатичной надеждой, что когда-нибудь все изменится, когда-нибудь он станет прежним, что когда-нибудь его уродство пройдет. Мое сердце сжималось от грусти и понимания тщетности таких надежд. Шестерня постоял у трапа, сипло переводя дыхание, а затем поковылял куда-то в сторону офицерских кают. Я перевел дыхание, радуясь, что монстр не заметил во тьме испуганного юнги. На лбу проступил пот. «Ну и трус ты, Эд», — тихо-тихо проговорил я, одними губами, честно. Но меня услышали. Дверь в каюту неприкасаемых лязгнула, открываясь, и равнодушный голос спросил. «Что ты тут делаешь?» Сердце так скакнуло в груди, что стало больно. Я чуть не подпрыгнул от неожиданности. И в тот же миг вахтенный матрос на камбузе заколотил в рельс. «Я это...» Буран облокотился плечом о косяк и уставился на меня, подбрасывая кинжал. Сталь послушно крутилась в воздухе, мерцая в свете шаманского фонаря, и безошибочно возвращалась в ладонь неприкасаемого. «Мне Торос сказал, точнее, мне сказал половой, что Торос сказал, что когда вчера он, ну, когда Куни...» — замямлил я, растерявшись. Отпрянул от стены, выходя на свет. Буран кивнул. «Итак, это прекрасное утро принесло нам сразу два вопроса. Первый, что сказал половой, это я смог понять из твоей потрясающей речи. Осталось главное, что сказал Торос. Я внимаю тебе». Тонкие губы воина искривились улыбкой. «Дыши глубже, соображай яснее, это несложно. Давай, подышим вместе. Раз, два, раз, два, ну?» Он нахмурился. «Почему ты не дышишь вместе со мной, юнга? Ты замыслил недоброе?» Неприкасаемый пребывал в хорошем расположении духа и наслаждался моей отропью, а я просто не мог найти слов. Потом, много позже, я бы смог дать ему с десяток остроумных ответов на эти реплики, но к тому времени их стало бы значительно больше. Угнаться за языком буруна невозможно. «Хватит, бур!» — громыхнуло из каюты. Торос очень своевременно пришел мне на помощь. «Если это юнга, то тащи его сюда». В каюте неприкасаемых могли жить только шесть, это точно. Просторная, ярдов 10 в длину и 4 в ширину, коробка без каких-либо украшений на серых стенах и с чистыми серыми же шкурами на полу. У дальней переборки на прикрученных стойках расположился арсенал. Коллекция была поменьше, чем в каюте капитана, но не оставалось никаких сомнений. Здесь клинки, топоры и алебарды висят не для красоты. И несколько приспособлений для тренировок, вроде щита для метания ножей, турника и ощетинившегося трубами манекена. Совсем рядом с дверью приютились прикрепленные к полу столик со вложенными друг в друга мисками и два простеньких табурета. В углу на крюках аккуратно висела одежда. Ничего лишнего, ничего для услады глаз. Обитель воинов, которым нет дела до чего-то, кроме сражений. Аскетичные кровати неприкасаемых располагались у противоположных стен, отчего пространство в каюте казалось еще больше, чем на самом деле. Хотя какая это каюта? Небольшой зал, в котором легко могут сойтись в учебные схватки 2-3 человека. У неприкасаемых хорошая фора перед прочими штурмовиками грома. Каждый день у них в противниках элитный боец древнего ордена. Хищный, ловкий, сильный. Мне захотелось посмотреть на тренировочный поединок Тороса и Бурана. Пахло благовониями. Я заметил плошку с тонким дымком на столе за мисками. Редкая и дорогая штука, которую можно купить только у тех торговцев, что связаны с берегом. А еще здесь было тепло. Равномерно тепло, а не очагами, как у нас на палубе, где большой зал обогревался печками, а в некоторых углах на стенах проступал иней. Даже в коридоре иногда ощущались веяния вездесущего холода. Здесь ему места не нашлось. Торос сидел на кровати и выглядел совсем невыспавшимся. — Топаешь громко, Юнга, — сказал он. — Но ничего. Торос, когда молодым был, тоже не думал, как ходит. Все мы дураки в молодости. — Эй-эй-эй! — протестующе возмутился Буран. Он захлопнул дверь и развел руками. — Я никогда не был дураком. Кинжал опять взлетел в воздух, а затем неприкасаемый одним движением ловко перехватил клинок и вогнал его в специальные ножны на поясе. «Я всегда был обаяшкой». Торос никак не отреагировал на шутку приятеля. Он грустно вздохнул, будто не знал, что со мной делать. Сгорбившийся здоровяк перед крохотным мальчишкой. Чем-то он напоминал мне Эльма, до того, как гончие оторвали тому руку. Мастер половой сказал, я решил прервать молчание и объяснить, зачем пришел. «Тихо», — прервал меня Торос. «Успеешь еще. Отожмись-ка». «Простите, не понял я». «Ляг на пол и отжимайся, пока Торос не решит, что тебе хватит». Как же странно звучала речь бородатого воина, что заставляло его так упорно говорить о себе, как о другом человеке. «Зачем?» «Строптивый какой! Тебе не просто с ним будет справиться, мой бородатый друг», — прокомментировал это Буран. Он отвернулся от меня и принялся разминаться. «Торос хочет увидеть, на что ты способен», — терпеливо пояснил Торос. «И советует забыть о вопросах вроде «зачем?». Он прекрасно понимает, откуда они берутся. Сам такой был. С первым учителем в Ордене отношения у Тороса не сложились именно по этой причине. «Он его, кстати, прикончил», — клянился Буран. «Жестоко». Торос бросил на друга тяжелый взгляд. «Не лезь, ладно?» «Ладно, ладно». «Спасибо. Так вот, Юнга, если хочешь стать хорошим абордажником, ты должен помнить одну вещь. Командир всегда прав. Если он дал тебе приказ, значит, тот должен быть выполнен. Значит, у командира есть план». «Но я не хочу быть абордажником». Буран остановил разминку, обернулся к нам сделанным изумлением на лице. «Я должен видеть это, будь я проклят! Я должен это видеть!» — восторженно протараторил он. Торос моргнул раз, другой. В нем колыхнулось недовольство. «В следующий раз рядом никого может не оказаться», — наконец промолвил бородатый воин. «Думаю, что если ты получишь парочку уроков, то сможешь постоять за себя и сам». «Я очень благодарен вам за помощь, мастер Торос, но я...» «Не хочу быть абордажником», — признался я. Неприкасаемый плотно сжал губы, осуждающе покачал головой. «Какая разница, чего ты хочешь, Юнга? Контракт подписывал?» Он дождался моего неловкого кивка. «Значит, должен понимать, что если тебя назначат убирать помои за шаманом, ты должен будешь убирать. Если сказали, что пойдешь в абордажную команду, значит, пойдешь». Старик лично беседовал с капитаном о твоем переходе в абордажную команду. Кто ты против старика? Злить того, кого боялся волк и сиплый, неблагоразумно. А старик точно не поймет, если Юнга решит, будто может ставить старшего офицера в неловкое положение перед капитаном. «Вы не научите меня против воли. Я не хочу подчиняться волку», — буркнул я. Торос вдруг просветлел лицом. «Вот оно что! Торос никогда не умел хорошо говорить, всегда непонятно объяснял. Драться ему удавалось лучше. Теперь понятно, почему сопротивляешься. «Ну, сияй, светлый бог вечно, ты не будешь подчиняться волку». Я непонимающе посмотрел на неприкасаемого с немым вопросом в глазах. «Как?» «Совсем оледеневший щенок тебе достался, брат. А я говорил, что ты бы его еще на коленях встретил и с мольбами слезными. Пожалуйста, мальчик из снегов, стань моим учеником!» — криво усмехнулся Буран. «Помнишь ли ты, могучий юнга, песни бардеров о бродячих неприкасаемых, которые пересекают пустыню, восстанавливая справедливость? Одинокие фигуры появляются в пурге, чтобы найти какого-нибудь мальчика, и через неделю тот уже может свергать губернаторов и крошить врагов десятками. Помнишь?» Я и вправду слышал такие истории. «Это вранье, юнга, поверь мне». Буран вернулся к разминке. «Ты перейдешь под командование офицеров абордажной команды только после того, как Торос из Ордена Неприкасаемых закончит твое обучение. Когда он решит, что оно закончено. Отжимайся», — сказал Торос и встал, наконец, с кровати. Сунул ноги в пушистые унты. Я стал отжиматься. Честно говоря, до этого момента мне не доводилось заниматься бесполезным, на мой взгляд, делом. Я видел, как кое-кто из моряков начинает утро с зарядки, видел, как наспор кружат лестницы, абордажники, соревнуясь между собой и запуская серии отжиманий от 1 до 80 и обратно. Но сам не пробовал. Как бы дико ни звучало такое признание. Но до того момента, как оказался на полу каюты неприкасаемых, был уверен, что смогу проявить себя достойно. Ведь ничего сложного в этом нет. Сгибай да разгибай руки. Но после 4-го десятка я стал понимать, что устал. Заныли мышцы, зажглись сокрытым пламенем. Дыхание стало сбиваться. Торос стоял надо мной и угрюмо молчал. Буран кружился в разминке, искоса наблюдая за моими отжиманиями, и снисходительное внимание неприкасаемых подстегивало, врат не стану, будило злость. С каждым разом налившиеся металлом мышцы работали все медленнее, с меня лил пот, но я не останавливался, медленно, очень медленно, скрипя зубами, чувствуя, как дрожат руки. Я боролся с желанием растянуться на шкуре и просипеть все. Интересно, как бы повернулось, если бы так оно и случилось. Бессмысленно гадать, но нет-нет, да пробудится в голове такая мысль. Что было бы, если... Если... Наконец я упал, не удержавшись. Уголок компаса больно впился мне в грудь, и я, одеревеневшими руками, уперся в пол, рванулся раз-другой. Перевел дыхание, попытался еще раз, но мышцы отказывались мне подчиняться. Из горла сам собой вырвался глухой рык. Я зажмурился, стараясь представить, как сила переливается в измученные руки, как тело поднимается вверх, назло снисхождению неприкасаемых. И мышцы послушались. Грудь оторвалась от шерсти, острый угол компаса перестал терзать ребро. Руки дрожали, как в лихорадке. Глаза заливал пот, но я старался, изо всех сил старался. Локти ломило от боли, пресс как окаменел и грозил растрескаться от напряжения. Еще чуть-чуть, совсем чуть-чуть. Нет. Я плюхнулся обратно на пол и выругался от боли в ребрах. Торос хмыкнул, Буран повис на турнике у стены и, не сводя с меня взгляда, принялся подтягиваться. У него это получалось с такой легкостью, будто крепкий воин состоял из воздуха. По-моему, он делал это назло. Я лег поудобнее, чтобы снизить боль от компаса, и вновь попытался отжаться. «Хватит!» — сжалился надо мной бородач. Под разгоряченной щекой приятно кололся холодный ковер, перед глазами плыли черно-красные круги, сердце колотилось так, будто я пробежал пару миль. В такие моменты время исчезает, прекращает быть тем, к чему мы привыкли. Здесь и всегда. Мне кажется, я мог бы пролежать так вечность. Мне казалось, будто я так и сделал, что прошли годы и века, и мир растаял, а я так и лежал на шкурах в каюте неприкасаемых, приходя в себя после испытания. «Будем работать, юнга», — спустя тысячи лет донесся до меня голос Тороса. «Может быть, из тебя выйдет толк. Может, Торос хоть что-то сделает в этой жизни». «Как же ты доморозил меня, брат!» — простонал на окраине вселенной Буран. Во всей пустыне не найти большего нытика, чем ты, честно. И еще. Не приноси сюда то, что ты там прячешь под одеждой, — отвернулся Торос. Здесь ты должен быть занят только одним — обучением. И что ты теперь будешь делать, дед? Требование Тороса показалось мне странным. Чего такого плохого случится, если компас будет лежать в груди моей одежды, невидимый для случайных глаз? Оставить артефакт на второй палубе, где его могли украсть, конечно, за это на борту существовали жестокие наказания, но поди найди виновника, я не мог. История с Эльмом тоже не давала мне покоя. Поэтому я просто спрятал компас в верхней одежде, которую свалил грудой в углу комнаты. Торос проследил за моими приготовлениями, хмыкнул и сказал: «Сначала завтрак». И не позволил мне забрать вещи, а после еще и оставил дверь в каюту, полуоткрытой, будто издеваясь. Темный бог, как я переживал все то время, что невыносимо долго текло, пока мы сидели на камбузе. Мне думалось, что волк уже проник в каюту неприкасаемых и выкрал компас. Конечно, с чего бы ему так поступать, но мысли панически крутились только вокруг артефакта. Я представлял, как поднимаюсь наверх, бросаюсь к одежде, перетряхиваю ее и понимаю, что дар одноглазого исчез. Я не заметил, как прокусил губу от переживаний. Торос чувствовал мое волнение и ел степенно, медленно, будто издеваясь. Буран не умолкал ни на миг, нисколько не смущаясь, что приятель ему не отвечал. Вокруг стучали по мискам ложки, команда с интересом поглядывала на стол, за которым завтракали неприкасаемые и я. Для них такое зрелище было в диковинку. Фари на завтраке появился лишь на пару минут, чтобы забрать блюдо для капитана, перекинуться со мной взглядами и исчезнуть в провале трапа. Новоиспеченного стюарда распирал энтузиазм, и я ему позавидовал. Стоит сказать, что блюдо он опрокинул при входе в каюту грома. Везение моего друга никуда не делось. Все мои мысли занимал проклятый компас. Чудовищная одержимость. Я не знал, что с ним делать. Не знал, на что он указывает. Не знал, чем он поможет инструментарию Лунару. Да вообще ничего не знал. И, если честно, ловил себя на мысли, что и не хотел выяснять истинного предназначения артефакта. Но при этом боялся потерять. Боялся повторения истории снежной шапки. Потому первым делом, как только мы поднялись наверх, я бросился к одежде, нашарил в ней коробочку и успокоился. «Ты должен думать об обучении», — прокомментировал это Торос. Буран с интересом смотрел на меня. «У него там сокровища Айронкастла. Не иначе. Что там, Торос?» «Неинтересно. Дай-ка посмотреть». Буран шагнул ко мне, и я сжался, готовый драться за ненужную и бесполезную игрушку, притянул сверток с компасом к груди. Неприкасаемый нахмурился. «Ребенок, ты глуп, как волокун, и безумен, словно оголодавший волчонок. Если в твоей маленькой головке вдруг зародилась куцая мыслишка, что ты сможешь меня остановить, то должен тебя разуверить. Не сможешь». Я посмотрел на Тороса, ожидая поддержки, но тот, прищурившись, лишь наблюдал за нами и поглаживал бороду. Вмешиваться воин не собирался. Буран же шагнул ко мне, ловко, легко, стремительно. Я взмыл в воздух, почувствовав, как сжал шею ворот вязаной телогрейки. Неприкасаемый одной рукой поднял меня за грудки, заставив вцепиться в его локоть. Затрещала ткань, лопатки врезались в стену, выбив дыхание из груди. Воин подмигнул, встретив мой взбешенный и испуганный взгляд, и извлек из моих рук компас. «Коробочка!» — с глупым видом прокомментировал он спустя пару секунд. Повертел компас в руках, щелкнул крышкой, и его лицо озарилось голубым сиянием. «Коробочка с компасом цитадели. И что это, ребенок? Неужели твоя жалкая жизнь и покой стоят меньше вот этой игрушки? У нашего хозяина их была истинная прорва, хотя это ему и не помогло». Торос вздрогнул при этих словах, бросил возмущенный взгляд на товарища. Тот с пренебрежением еще раз покрутил артефакт в руках, захлопнул крышку и бросил на одежду. Сердце ёкнуло. «Вдруг разобьется, вдруг сломает». «И что тогда, а?» «В следующий раз Торос выбросит ее за борт», — прогудел Торос. «Потом скажешь спасибо. Нельзя ходить по льду с опущенным якорем». Он не шутил. Я понял это так же четко, что снег холодный, а темный бог существует. «Да ребенок весь завтрак словно на черном льду сидел. Маленький, глупый, сумасшедший», — скривился Буран. «Что ты в нем нашел, Торос? Среди палубников есть ребята, на которых можно потратить время, раз уж у меня так неожиданно появилось светлое, несомненно, желание подготовить дувалу бойца. Вон, взять Рэмси и сделать из него убийцу. Парень давно просится». Торос не ответил. «Думаю, ничего интересного в том, что было дальше, нет. Скажу лишь, что ближе к вечеру я, едва способный двигаться и думать, тихо спросил Тороса. Почему за весь день мы ни разу не взяли в руки оружие или не учили ударов? — Ты слишком торопишься, — сказал бородач. — Научись терпению. Это же он повторял многие дни после, когда уже учил меня обращаться с оружием. Но с каждым разом в его голосе все больше и больше проскальзывало сожаление. Воин из меня не получался. А потом звездочка, преодолев многие мили суровых льдов, добралась, наконец, до приюта. Торгового форпоста, купеческие гильдии, киты и броненосцы. Глава 8. Приют и чай по-приютски. Приют находился на небольшом пологом холме, окруженном валом льда. Отсюда, с пристани, я видел только выстроенную из ледяных блоков стену вокруг поселения и главные ворота с прохаживающимися часовыми. Хотя сложно сказать «видел». Небо в этом месте казалось мне еще ниже, чем обычно. Тяжелое, мрачное, обтекающее мир и стирающее грани между пустыней и облаками. Серая масса без конца и края с едва угадываемыми контурами. Пределы приюта и примыкающие к ним склады и ангары казались мне нарисованными. Не знаю, но я ожидал большего от столь манящей корсаров цели. Приют оказался очень маленьким городком, размером, наверное, с центральный рынок снежной шапки. И кораблей вокруг было очень мало. Стояла пара шапов с гербом китов и броненосцев, на котором над черным силуэтом ледохода парил снежный кит. Почти утонул в сугробе ржавый остов полуразобранного экспедиционника. Дождали работы, припорошенные снегом почтовые тягачи, и все. Хотя на отшибе у торосов торчал довольно странный ледоход, похожий на однопалубный лайер путевиков, только более изящный и надежный одновременно. Маленькая кабинка гнездилась на удивительных гусеницах, которые словно обнимали неровности льда, а не растирали их в снежную крошку. Я наблюдал за разгрузкой звездочки с технического трапа второй палубы, наслаждаясь привилегированным положением. Там внизу трудилась наша палубная команда, сгружая на лед добычу, и я искренне радовался тому, что мне не нужно таскать со склада тяжелые ящики и мешки. Хотя, признаться честно, немного скучал по простой работе. Ежедневные изнуряющие тренировки под пристальным надзором неприкасаемого мне успели надоесть, тем более, что я не видел в них никакого проку. И, как я уже говорил, мой учитель и сам уже успел пожалеть о своем решении. Один буран, наблюдающий со своего топчина за тем, как Торос учит меня обращаться с клинком, сказал: «Мои глаза не выдерживают твоих стараний, брат Торос. Они хотят забраться ко мне в голову поглубже и спрятаться. А еще хуже — лопнуть и осесть красивыми брызгами. Ребенок, пожалей старого неприкасаемого. Сходи на вторую палубу, как бы по делам, и разбейся на ступенях трапа, а?» Бородач ему не ответил, а я обидные слова весельчака запомнил. Без злости, но запомнил. Мне и без комментариев Бурана хватало самоуничижительных мыслей о своих силах и о том, как благородный неприкасаемый мучается, воспитывая такого бойца. А тут еще этот взгляд со стороны. Нет, у меня получалось. Я старательно повторял за Торосом все пируэты и честно пытался понять, зачем делается то или иное движение, почему ногу ставить надо так, а размах совершать эдак, и непременно с таким вот оборотом, но при этом никак не мог сдержать себя. Мне казалось, что если я сделаю шаг вот именно сейчас, то успею достать противника, дотянуться до него. Или уйти из-под удара, обойти сбоку, поднырнуть. Но каждая моя попытка заканчивалась болезненным тычком затупленного клинка и флегматичным торосовым. «Убит!» Буран фыркал, я злился на свою поспешность. Клялся про себя в следующий раз быть осторожнее, но потом либо действовал слишком медленно, тщательно, либо вновь торопился. По вечерам, если оставались силы, я выползал к печке у полового и, закутавшись в грязное одеяло, слушал разговоры моряков и смотрел на огонь. Мне очень не хватало Фари. Мой друг, став стюардом капитана, внизу появлялся только по поручениям грома. Так посреди ржущих моряков, шутливо задирающих друг друга, я оказался серой тенью, молчаливый, хмурый, одинокий. Я быстро привык к злым остротам, насмешкам, грубым потруниваниям. Такова была палубная команда «Звездочки», иначе они не умели. А мне иногда хочется просто поговорить о чем-то, кроме вонючих портянок Грега, слабого живота Пата или храпа Орри. Не смеяться со всеми над тем, как сабля поддевает страхи Шона. А Скотти пытается достать молчаливого громилу, а думать о чем-то большем. Когда отправлялся спать в нашу ячейку, я с грустью смотрел на пустой топчан приятеля. «Я выберусь», — говорила надпись на перегородке за моей спиной. «Мне тоже хотелось выбраться. Перед сном мне все чаще вспоминался Кассинонг и та жизнь до прихода темного бога, разрушившего мою деревню. Я вспоминал брата Илайлу, пухлого Боба и Сканди, Сансу и даже того мрачного наемника, нашедшего труп одноглазого и оставшегося где-то во льдах прошлого. Наверное, я скучал по Фарри, по его дару прогонять прочь мои дурные мысли и по компасу, который отдал другу во второй день моего обучения у Тороса. Помню, как загорелись глаза Фари, и как он с жаром и захлебываясь от важности момента благодарил меня за такое доверие. Помню, как он сунул драгоценный артефакт себе за пазуху, и я с трудом удержался от того, чтобы не забрать проклятую вещь обратно. Я доверял Фари, но каждый раз при нашей встрече спрашивал, все ли в порядке. Мой рыжеволосый друг, раздуваясь от гордости, кивал и хлопал по груди. Теперь он, как и я прежде, повсюду носил компас мертвого моряка. Где еще игрушка могла быть в большей безопасности, чем рядом с капитаном Звездочки? Я вновь посмотрел на приют и тяжело вздохнул. Изо рта через шарф вырвалось белое облачко. Сквозь дрожащую пелену дыхания было видно, как внизу, вдоль тюков и ящиков, прохаживались двое местных купцов, сопровождаемых крюкометом. Боцман, ведущий переговоры, преобразился. Он улыбался, что на борту случалось не так часто, активно жестикулировал и всячески расхваливал товар Дувала. Купцы смотрели скептично, но жадно, открывая то один ящик, то другой. Особняком на льду торчала статуя сына героев. Человек тянул руки к серому небу и, по-моему, никак не интересовал представителей китов и броненосцев. Сегодня, как только выгрузка закончится и товар, если его не купят прямо сейчас, отвезут на склад в приюте, пробьет рельс на камбузе, Звездочка даст гудок, и вся команда будет отправлена капитаном на отдых с требованием вернуться на борт до отбоя. Событие, которого ждали все моряки без исключения. Утром капитан и крюкомет выдавали бродягам пустыни мешочки с монетами, заработанными за путешествие. Неплохие деньги, если честно. Я получил 20 потертых кругляшков, и это еще без учета доли за сына героев, которую Гром поделит после продажи награбленного. За моей спиной загудела дверь шлюза, и на обледеневших ступенях появился Фари. Мы условились встретиться здесь, как только его отпустит капитан. Взъерошенный, довольный друг подошел ко мне, хлопнул по плечу и оперся на поручни, вдыхая свежий воздух. Минуту он озирался, изучая корабли в порту. «Не густо», — с ноткой разочарования произнес он. «Я думал, что будет больше кораблей», — пояснил он. «Как бы ни вышло так, что мы не найдем судна, идущего с городами Содружества». Мне не хотелось перемен, и еще больше не хотелось, чтобы об этом знал Фари. потому я промолчал. «Как думаешь, если мы сейчас спустимся и пойдем в городок, офицеры не разозлятся?» — невинно поинтересовался он. «Капитан сказал, что я свободен все то время, пока звездочка стоит в порту. Он собирается жить в гостинице, и я ему не нужен. А ты как?» Торос меня отпустил, но не сказал, насколько. «Как тебе, кстати? Ты побьешь теперь кого-нибудь из абордажников?» — с ухмылкой поинтересовался Фари. Я лишь фыркнул. «А то я бы посмотрел. Темный бог свидетель, это было бы интересно. Нас в законе учили драться, но ни у кого не было в учителях неприкасаемых. Да и учили, постоянно напоминая, что вор, попавший в драку, плохой вор. Я, конечно, был плохим вором, но... Ой, ладно, давай спустимся и пойдем, а?» «Пошли». Я оттолкнулся от перил. Чем меня удивил приют, так это чистотой. Торговцы так тщательно следили за порядком, что даже снег на белой крыше падал исключительно по правилам. Вдоль очищенных улочек красовались ровные ряды домов-сугробов с аккуратными проходами. Путевые веревки выглядели новыми и связывали добротные столбики, а не покосившиеся, как случалось в снежной шапке. Фонари горели даже днем. Мир приюта поразил нас с Фари до глубины души. После путешествия на звездочке мы казались себе грязными оборванцами среди этого белого великолепия. Киты и броненосцы не гнушались вести дела с пиратами, но при этом фанатично блюли собственную чистоту. Даже купеческие охранники гордо носили на себе белоснежные перекидки с гербом. Поселок можно было пересечь насквозь минут за 15 неспешной прогулки. Но мы двое корсарских юнг долго бродили по уютным улочкам приюта, глядя на вздымающиеся над головами купола домов. Мы даже нашли вторые ворота, ведущие к пастбищам, и я с открытым ртом, забыв про холод, смотрел на красный лед, который лизали снежные олени. Невысокие, фута 4 в холке, с опиленными рогами и большими кроткими глазами, они безропотно бродили посреди ледового загона, порабощенные человеческой волей и не печалящиеся об этом. Здесь им не страшны волки или львы, на вышках вокруг загона несли вахту вооруженные люди. Здесь их не мог настигнуть зимний буран. На дальней стороне пастбища раскинулся приземистый холодный хлев, способный защитить от ударов стихии. Если бы не печальная судьба мохнатых красавцев, обреченных на смерть в усладу человеческого желудка, жизнь оленей можно было бы назвать прекрасной и беззаботной. Несколько минут мы с Варей наблюдали за тем, как звери раскалывают лед быстрыми ударами сильных ног, а затем тычутся мохнатыми мордами получившуюся крошку и слизывают питательные кристаллики синими языками. Да, если бы не такие поля, простирающиеся вглубь на многие десятки футов, думаю, в пустыне многое бы изменилось. Наконец Фари сказал, что замерз, и предложил заглянуть в один из трактиров приюта, чтобы перекусить в столь тихом и благостном месте, пока оно еще не загремело от веселья дорвавшихся до свободы пиратов. Постоялых дворов тут было всего два. Один с загадочным названием Алисорра, большой, составленный из камня, в самом центре поселка, и второй, поменьше, спрятавшийся на улочке неподалеку от порта. Туда-то мы и отправились по почти пустынным улицам. Звался тот трактир «Лед и пламя». Знаете, это удивительное чувство, когда ты заказываешь обед в незнакомом месте, когда у тебя есть время осмотреться, проникнуться, попытаться понять, чем живут здесь, как живут. Мы уселись подальше от входной двери, от которой, к сожалению, тянуло холодом, скинули верхнюю одежду и почувствовали себя взрослыми, самостоятельными. Я представил себе, что нет больше звездочки, что нет уроков Тороса и тяжелого запаха кубрика, что нет вечной тряски, ползающего по льдам корабля, и что, главное, нет холода. Вообще. Говорят, в городах Содружества есть люди, которые почти не видят зимы и не выбираются из скрытых кварталов. Сейчас я понимал, как же они должны быть счастливы. И, наверное, в тот момент во мне вновь пробудилось желание перемен. желание все-таки добраться до Барроу-Хельма. В просторном трактире с низкими потолками почти никого не было. Лишь за центральным столом развалился на стуле невзрачный мужчина и с интересом наблюдал за нами, а мы старались казаться взрослыми и умудренными опытом странниками. Не знаю, почему на нас накатило такое настроение, наверное, опьянило чувство свободы. Когда миловидная служанка, напомнившая мне Лайлу, забрала с нашего стола монету и отправилась за запеченной олениной, на этом блюде настоял Фари, послышался звук отодвигаемой лавки. Фари напрягся, да и я встретил подошедшего мужчину немного испуганным взглядом, но постарался замаскировать его показным бесстрашием. «Приветствую вас в приюте, бродяги!» — мягким голосом поприветствовал он. «Давненько у нас никого не было. Впервые в забытой цитадели китов. Это ваш ледоход пришел утром. Как вам здесь?» Я растерялся от такого количества вопросов, но на помощь пришел Фари. «Хорошо у вас», — сказал он. «Меня зовут Руди. Я присяду». Он, не дожидаясь ответа, примостился на табурет за нашим столиком. От него пахло чистотой и, по-моему, цветами. «Люблю, когда кто-то приезжает. Здесь обычно скучно. Гильдейские моряки ходят в Алиесорру, а к нам не заглядывают. Так что каждый визит бродяг мне как тепло под курткой. Откуда вы?» Рядом с нами появилась служанка, и я вновь обратил внимание на то, как же она похожа на Лайлу. Такие же черные волнистые волосы, та же осанка. Смущали лукавые зеленые глаза, но все равно я не мог оторвать взора от ее правильных и тонких черт. «Давай-ка моим друзьям по нашему фирменному, Арина. Я угощаю. А мне плесни горячие шаркунки, что ли?» «Как скажете, мастер Руди». Она с загадочной улыбкой посмотрела на меня, и я смутился и принялся чересчур внимательно изучать металлическую поверхность стола. «А что это за фирменное?» — напрягся Фари. «Особенный приютский чай. Неужели не слышали?» — удивился Руди. «Многие бродяги первым делом заходят к нам, чтобы попробовать его еще раз. Есть один капитан, который предлагал большие деньги за его рецепт. Не пожалеете. Вы откуда?» «Звездочка». «А, капитан Гром. По-прежнему орет?» — понимающе заулыбался Руди. «А его ледяной помощник еще с ним ходит?» «Вы про мертвеца?» «Про него, родимого. Голем падших шаманов. Да простит меня светлый бог». «Да, еще ходит. У меня от него мурашки по телу. Один раз довелось общаться. Страх и мрак в Розертауне». Его дружелюбие подкупило меня, и хотя Фари еще держался на стороже, я чуточку расслабился. Руди улыбался даже в сердце. От него исходило какое-то теплое любопытство и искренняя радость от общения, а также капелька хитринки, которая присутствует у взрослых людей при общении с подростками вроде нас. Когда черноволосая служанка принесла нам ароматный чай, Руди взахлеб рассказывал какую-то байку из жизни приюта, но резко прервался. «Вот и он, фирменный чай. Давайте, попробуйте, вы поймете». Я осторожно взял горячую кружку в руки, принюхался. От запаха закружилась голова, а рот моментально наполнился слюной. Пахло изумительно вкусно. Осторожно пригубив горячий напиток, я прикрыл глаза от удовольствия. Сладкий, с перчинкой, с букетом ароматов. Он заставил меня вздрогнуть от наслаждения. «Потрясающе!» — Фари согласно закивал. «Теперь будете знать, бродяги», — хитро улыбнулся Руди. «На чем я остановился? Что-то же было такое интересненькое. Так, так, так». Мы пили приютский чай и слушали вполуха, наслаждаясь ощущениями. Как давно мы не пробовали ничего, кроме перцового напитка от мастера Айза или чуть кисловатой воды из общего бака. А тут такой нектар. В голове стало намного яснее, темные стены и трактиры заиграли новыми красками. Я заметил пару чудесных гравюр в арках зала и как восхитительны огни теплых фонарей над ними. «Как хорошо!» — протянул Фари, и я с ним согласился. А когда служанка Светлый бог, как она была прекрасна, принесла нам оленину, мы едва ли не взвыли от восторга. Сочное мясо с удивительным соусом таяло на языке, и я забыл обо всем, наслаждаясь вкусом. Руди наблюдал за нами с улыбкой. «Никогда не ел ничего вкуснее», — поделился Фари. «Попробуй ребрышки», — заметил Руди. «Они стоят недорого, но тоже весьма хороши. Угощать больше не могу, простите, но посоветовать это легко. Это ничего не стоит». «Непременно», — с набитым ртом ответил мой друг. «У нас есть деньги». «Может, тогда пришла пора для взрослых напитков, а?» Мужчина прищурился. «Время взрослеть, мальчата!» На миг его предложение меня смутило, но я тут же согласился. Идея показалась потрясающей. Руди был прав. Почему нам, ледовым бродягам, не выпить мужского напитка? «Давайте. Что бы вы посоветовали, мастер Руди?» Он удовлетворенно кивнул и вновь подозвал Арину. Девушка приблизилась, и у меня пересохло в горле от того, как она шла. Внутри зародилось странное томление. Я почему-то вспомнил, как в снежной шапке спивающийся цирковой силач приводил в нашу комнату грязных, плохо пахнущих шлюх, и там они... От мысли я вспотел, но тут же расплылся в счастливой улыбке. Сейчас я понимал, что влекло Эльма. Сейчас я сам был Эльмом. Сердце забилось чаще, сильнее. Она что-то спросила у меня, но в ушах билось непонятное желание, и у меня не нашлось сил для ответа. Я не заметил, как Руди и подошедшая Арина переглянулись. Мой взгляд жадно скользил по изгибам ее тела, и в голове роились мысли, о которых я и не подозревал до того момента. Руди сказал что-то девушке, и та отошла, бросив на меня взгляд через плечико и улыбнувшись. Вцепившись пальцами в столешницу, я пару мгновений пытался понять, что со мной происходит, но потом бросил. Это чувство было так волшебно, так приятно. Волнение лихорадочной фантазии. «За 10 монет могу договориться с ней». Руди склонился ко мне и понизил голос. «Арина хорошая девушка, тебе понравится». Во рту пересохло от непонятных чувств. Пошевелив губами, я с изумлением и облегчением услышал свое. «Договорились?» Рядом с удивительной одержимостью поедал оленину Фарри, а во мне волнующе билось это «договорились». Воображение рисовало невероятные картины, тело реагировало так странно, так ярко. Мне хотелось увидеть глаза чудесной девушки ближе, хотелось коснуться ее. Я посмотрел на кружку с допитым чаем. «Что со мной?» «Да, договориться. Комнаты у нас чистые, Арина очень ласковая, ты понимаешь?» И я понял. Неожиданно ярко, ясно и с вожделением. Должно быть, в глазах моих что-то промелькнуло, потому что Руди широко улыбнулся и положил широкую ладонь на стол. Но сначала деньги. Трясущимися руками я полез под парку за кошелем. Фарри на миг оторвался от еды, но лишь на миг. Сдавленно простонав от наслаждения, он продолжил уплетать оленину. Когда подошла к нам в следующий раз Арина, не сводила с меня восхитительных глаз. Должно быть, Руди подал ей тайный знак, не знаю. Улыбнувшись, она протянула мне руку. — Давай, бродяга, отдохни по-мужски, — сказал Руди, когда я поднялся из-за стола на леденевших ногах. Ее пальцы такие теплые, такие нежные, повлекли меня через трактир. Мы поднялись на второй этаж, где приятно пахло благовониями. Прошли в небольшую комнату, где Арина закрыла за собой дверь, пристально посмотрела в мои глаза и шагнула ко мне. Я почувствовал ее руку у себя на груди и почувствовал ее губы. Сознание взорвалось от восторга, под ребрами стало тесно. Когда вспоминаю тот день, я не могу сказать ничего конкретного, только чувства, ощущения, от которых до сих пор чуть быстрее колотится сердце. До того дня я и не представлял, как оно бывает. Нет, конечно, мне снились странные сны. Я страстно хотел разгадать тайну непонятных мне желаний и пытался представить, Что же это такое, объединяющее женщин и мужчин, но никогда не испытывал настоящей страсти? На втором этаже льда и пламени я изменился. В тепле, в уюте, порабощенной магией чая по-приютски. Сначала мне показалось, что я делаю ей больно, но Арина лишь шепнула, чтобы я ничего не боялся. Ее забавляло мое изумление от ощущений. Она улыбалась, она стонала от моих движений, и я сходил с ума от этого. Так мне открылась восхитительная тайна женского тела. Чудесная тайна. Я не мог оторваться от нее, я не хотел отрываться. В тот день я любил только Арину. «Что со мной?» — спросил я, когда перестал испытывать невероятный голод. В ушах шумело, в теле царила приятная опустошенность. Я никогда так не делал. Я не думал, что так бывает. Арина приподнялась на локте, с хитрецой глядя на меня из-под упавшего на лицо черного локона. — Это чай, малыш. Так забавно тебя слушать. — Чай? — она кивнула. — Он делает людей счастливыми и освобождает их тайные желания, самые глубокие желания. Он обостряет чувства. Я вижу, чего ты хотел. А твой друг предпочел вкусную еду. Люди разные, и желания у них разные. — Но почему ты согласилась? — спросил я. — Ты же служишь в таверне. Она улыбнулась и покачала головой. — Как ты только оказался среди пиратов, малыш? Ты заставляешь меня чувствовать себя испорченной и грубой. Я не служу в таверне. Просто матушка Розинда специально ставит дочек на работу во льде и пламени. Вдруг кто-нибудь закажет чай. В такие моменты моряки готовы платить любые деньги. Ну и если вдруг кому-то захочется ласки и без него. Многие не пьют приютского чая. «Я буду пить его всегда, всю жизнь», — прошептал я. «Мне никогда не было так волшебно». Она звонко рассмеялась и покачала головкой. «Увы, расплата скоро придет, малыш. Ее надо будет перетерпеть». Я смотрел на нее, не понимая, о чем она говорит. Во мне опять пробуждалась страсть.